Полиция и ее муж были тяжело ранены, а 83-летняя мать лорда Брейбурна на следующий день скончалась от потрясения. Королева была в Бальморале, когда пришла трагическая весть. Елизавета испытала шок. Террористы вырвали целый кусок ее жизни. Смерть Маунтбеттена стала для Елизаветы большим ударом. Королева отправилась в Браунсленс на похороны и испытывала искреннее горе, но, как обычно, не умела выражать свои эмоции, так и не смогла написать дочерям покойного письма соболезнования. Единственным утешением было то, что Маунтбеттен умер мгновенно, избежав тягот преклонного возраста. Этот человек все время вмешивался в жизнь королевской семьи, однако всегда желал ей только добра. Теперь не осталось советника, который говорил бы королеве правду, даже такую, которую ей не хотелось слышать. Главное же, между Елизаветой и ее старшим сыном больше не существовало важного связующего звена. Мрачные сказки. Если бы королева тратила столько же времени на браки своих детей, сколько она тратит на скрещивание жеребцов и кобыл, всего этого не произошло бы. Один придворный. Вопрос о браке наследника престола становился все более насущным. Без этого у династии не было будущего. Принцу исполнилось 32 года, и он все еще был влюблен в замужнюю женщину, Камиллу Паркер Боулс. Возможно, это происходило из-за того, что девушки, которым он делал предложение, одна за другой ответили ему отказом. Елизавета знала о романе своего сына. Знала она и то, что сослуживцы Эндрю Паркер Боулза по полку недовольны, поскольку принц нарушает неписанный закон, согласно которому офицер не должен водить шашни с женой другого офицера. «Мадам», — сказал королеве один из ее старых друзей, «принц Уэльский состоит в связи с женой офицера, и полку это не нравится». Королева опустила глаза и ничего не ответила. Вряд ли она предприняла какие-нибудь шаги. Скорее всего, заняла обычную страусиную позицию, не желая раньше времени оказываться в неприятной ситуации. Однако Филипп, который в подобных случаях всегда проявлял больше активности, насел на сына, чтобы тот наконец женился и подарил стране наследника. Чарльз мучился, разрываемый между чувством долга и любовью к Камилле. Согласно идее Маунтбеттена, невеста наследника непременно должна быть девственницей, то есть все прежние подружки принца исключались. Летом 1980 года возник вариант, многим представлявшийся идеальным. Леди Диана Спенсер, сестра бывшей приятельницы принца Сары Спенсер. Семейство Спенсеров было не только аристократичным и породненным со многими знаменитыми английскими родами, но имела даже частицу королевской крови. Первым в роду был герцог Ричмонд, незаконный сын Карла II и его фаворитки Луизы де Керуаль. Спенсеры были богаты. Им принадлежали обширные земельные угодья в графстве Нортгемптоншир, где находилось их роскошное поместье Эл-Торп. Они владели также лондонским дворцом Спенсер-хаус, где имелась превосходная коллекция произведений искусства. Это семейство издавна состояло в особых отношениях с королевским двором. Прадед Дианы, шестой граф Спенсер, служил лорд-гофмейстером у Эдуарда VIII и Георга V. Ее бабка, леди Синтия, жена седьмого графа, была у королевы матери дамой опочивальни, а двоюродная бабка леди Делия Пил считалась близкой подругой Елизаветы и Маргарет. Другая двоюродная бабка, леди Лавиния, дружила с королевой матерью. В детстве сначала у одной, а потом у другой была одна и та же гувернантка. Отец Дианы, восьмой граф Спенсер, которого знакомые называли просто Джонни, служил конюшем у отца королевы, а позднее у самой Елизаветы. По материнской линии Диана происходила из рода Фермой, тоже тесно связанного с королевской фамилией. «На бумаге партия выглядела просто идеальной», сказал впоследствии один из друзей королевы. Однако, если бы Диана была не девушкой, а кобылой, Елизавета наверняка забраковала бы такую вязку. Дело в том, что у Спенсеров отвратительный характер. Они живут в атмосфере скандалов, и в семье всегда кто-нибудь с кем-нибудь не разговаривает. Если бы Елизавета занялась изучением ближайших родственников будущей невесты, сведения вряд ли показались бы ей утешительными. Джонни Спенсер, тогда еще виконт Элторп, постоянно ссорился со своим отцом, седьмым графом Спенсером, который безвылазно жил в поместье, никого туда не пускал и отказывался видеть собственных внуков. Англо-ирландское семейство Фермой, от которого Диана происходила по материнской линии, тоже было не вполне благополучным. Дядя Дианы, который в свое время ошарашил прессу, публично заявляя о девственности невесты, впоследствии покончил с собой. В Норфолкском хорошем обществе, которое считается в Англии самым консервативным и традиционным, мать Дианы Фрэнсис называли необузданной. Один из родственников говорит: «В жизни не встречал более сильной личности. Хороша собой, полна жизненной энергии, остроумна, за словом в карман не полезет. Мужчины от нее просто падают». В свое время Фрэнсис стала светской дебютанткой на год раньше положенного возраста и произвела фурор. Она могла бы добиться чего угодно, но в 17 лет уже обручилась. Ее избранником стал Джонни Элторп, который был на 12 лет ее старше и ранее обручился с леди Энн Коук, дочерью пятого графа Лестера, близкого друга и соседа Георга VI. Впоследствии леди Энн вышла замуж за Колина Теннанта, приятеля принцессы Маргарет. Элторп был красивым, высоким, веселым, но не слишком умным молодым человеком. Фрэнсис была и умнее, и богаче. Дело в том, что ее бабушка родилась в семье нью-йоркских миллионеров. Поэтому молодые поселились не в поместье Элторп, а в Сандрингемском парк-хаусе, который принадлежал невесте. Друзья рассказывают, что после женитьбы Джонни стал скучным семьянином. Он был предан жене и души не чаял в детях. Брак был заключен в 1954 году, и 15 лет спустя закончился бракоразводным процессом. Наследник был произведен на свет не сразу и с немалыми трудностями. Графиню постоянно подвергали унизительным проверкам на способность к деторождению. Диана была третьей дочерью, а еще через 3 года спустя наконец появился на свет и наследник Чарльз. Диане было 6 лет, когда в 1967 году, после яростных скандалов, родители разошлись. Фрэнсис влюбилась в Питера Шендакида, женатого мужчину, который был на 11 лет старше. После долгого судебного разбирательства дети достались отцу. Собственная мать давала показания против Фрэнсис, как поговаривали, из чистейшего снобизма. После этого они не разговаривали друг с другом целых 13 лет. Дети остались без матери, на попечении отца, который, по свидетельству родственников, был совершенно сокрушен. Он так и не простил свою бывшую жену. Почти все время граф хранил молчание, разговаривая лишь со своим шофером и егерем. Маленький Чарльз каждый вечер плакал навзрыд, спрашивая, где мама, и Диана изо всех сил старалась утешить брата. Дети очень жалели отца, всячески оберегали его. Больше всего граф любил Диану. Однако, заботясь об отце, дети в то же время очень ревниво следили, чтобы никто не занял место их матери. Ненависть распространялась на всех особ женского пола. Няням в стулья втыкали булавки, иногда даже выбрасывали из окна их одежду. В 1976 году граф, наконец, женился на Рейн Дартмут. Юная Диана в припадке ярости влепила отцу пощечину, а позднее на глазах услуг столкнула мачеху с лестницы. Развод тяжело подействовал на всех детей, кроме самой старшей дочери Джейн, которую называли доброй, покладистой, умной, почти святой. Диана же, по словам и друзей, и врагов, с детства была заядлой вруньей или, выражаясь деликатнее, изрядной фантазеркой. Ее брат Чарльз рассказывал Эндрю Мортону, биографу Дианы. Может быть, психолог объяснил бы это травмой, вызванной разводом родителей. Она просто не умела говорить правду. Ей хотелось все приукрашивать. Однажды жена викария везла ее на машине из школы и вдруг говорит: «Диана Спенсер, еще раз соврешь, и я тебя высажу. Пойдешь домой пешком». Один из норфолкских соседей Спенсеров, говоря уже о взрослой Диане, сказал: У леопарда пятна со шкуры никогда не исчезают. А бабушка, будущей принцессы Уэльской, говорила о своей 6-летней внучке. Диана Спенсер – самая хитрая девочка из всех, кого я когда-либо видела.